Поминальный обряд в память Тангуна, родоначальника корейской нации, зарегистрирован новым государственным нематериальным наследием Кореи. Тангун – основатель Кореи, построивший первое рабовладельческое государство Древний Чосон, которое занимало большую территорию на востоке и славилось в мире как могущественное государство. Поминальный обряд в память Тангуна проходил с древних времен 3 октября, то есть в день его рождения у гробницы Тангуна, молении памяти Тангуна и в других местах, где оставлены его следы. Под мудрым руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые уделяли глубокое внимание тому, чтобы уничтожить последствия преступлений японских империалистов и реакционных историков и невежеств представителей феодальной власти Кореи, Тангун был установлен как реальная личность и были раскопаны его останки. Позже гробница Тангуна реконструирована как гробница родоначальника нации. Она находится в кантоне Пхеньяна. Каждый год здесь проходит мероприятие в честь Дня открытия неба, участники которого выражают заветное желание о скорейшем объединении Родиной.